Меня зовут Люпус Регина, я Бета. Рада познакомиться с тобой, старшая сестрица. Рассчитываю на тебя», — сказала девушка с рыжими волосами в две косички со слегка темным оттенком кожи и выделяющими ее желтыми глазами с озорной натурой. «Меня зовут Нарбирал, я Гамма. Жду приказов», — сказала девушка с длинными черными волосами и белоснежным оттенком кожи. Черные глаза с равнодушным и спокойным выражением лица давали мне ясно увидеть и понять ее намерения. «Сначала мы должны научиться сражаться и пользоваться дарованными нам знаниями. Скоро повелитель собирается начать воевать с армиями врагов, и мы должны помогать ему в этом, чтобы оправдать свое существование и его ожидания», — сказала я, стараясь создать более серьезное выражение лица по информации о мимике. «Так точно, босс», — сказала Бета, делая странную позу смирно и держа пальцы вместе, а руку возле лба. «Не зови меня так, достаточно просто Альфа или старшая сестра, можно и просто Юри, если рядом только мы друг с другом», — сказала я, начиная думать, что с этой сестрой у меня будет много проблем в начале. «Как прикажешь, старшая сестра», — сказала Гамма с серьезным выражением в мою сторону, ожидая моих приказов. «Для начала опробуем боевые техники и магические приемы, которыми каждая из нас владеет. Повелитель сказал мне, что каждая из вас даровал знания и силы разных элементов магии. Я хотела бы их все знать. Я первая, владею немного магией огня и земли, но в большей степени по моим знаниям я сильна в ближнем бою, так как владею вот этим оружием для ближнего боя», — сказала Бета, доставая из-за спины большой и внушительный черный с серебром скипетр. «Понятно. Значит, ты авангард, или точнее главная ударная сила. А чем ты тогда обладаешь?» — спросил я, смотря в сторону Гаммы. «Я владею по большей степени магией молнии, огня, ветра, а также магией поддержки. Как можно понять, моя специализация и класс — маг. Мое оружие — это заостренный серебряный посох для увеличения моих магических способностей, а также помощи в случае вынужденного ближнего боя», — объяснила Гамма, показывая свое оружие в виде заостренного копья серебристого и золотистого покрытия. «Понятно. Теперь я понимаю ваши примерные способности, но этого пока недостаточно. Но для начала скажу, что я тоже боец ближнего боя, но и в то же время поддержка. Меня сложно пока определить к одной категории класса и специализации, поэтому можете звать бойцом поддержки. Моя основная задача в будущем сражении – это командование и поддержка, поэтому сейчас я подхожу для своей роли как нельзя лучше», — объяснила своим сестрам. «Теперь стало понятней, босс. Так чем мы сейчас займемся? Будем драться?» — спросила Бета с энтузиазмом на лице. «Будем. Только так мы сможем быстрее всего привыкнуть к битвам и научиться сражаться, а также вы быстрее освоитесь с управлением своих тел, ибо только недавно научились нормально и правильно передвигаться», — объяснила я им. «Поняла», — сказала Гамма, беря в руки свой посохом с острым наконечником по обе стороны. «Как скажешь, босс», — то же самое сказала Бета, беря уже свое оружие в руки. «Раз все готовы, то приступим», — сказала я, и первое начало тренировочную битву между нами. По итогу тренировки мы смогли более-менее научиться сражаться и пользоваться своими знаниями и силами. Хоть для меня было немного попроще, ибо я уже давно научилась и привыкла пользоваться моторикой своего тела, в то время как у других моих сестер это вызывало сложности и задержки, отчего нам пришлось дольше положенного этим заниматься, чем рассчитывалось изначально. Но потом мы все-таки отправились с повелителем в место под названием Чистилище. Только перед этим он сделал наши тела пригодными для подобного места и снарядил особым снаряжением, которое сможет просуществовать в той сложной среде обитания. Только все это, по его словам, не продлится вечно, и рано или поздно нам придется покинуть то место, но сейчас этого достаточно для того, чтобы мы были ему полезны в этот самый момент. Как только мы попали в то место, я сразу поняла слова повелителя о сложной и смертельной среде обитания. Холодное и в то же время жаркое место, которое пропитано чем-то ядовитым в атмосфере и давящим вокруг. Все мы испытали сложность при первом нахождении в подобном. Только самому повелителю на вид казалось, подобное место и атмосфера не была неприятной или тяжелой, а скорее наоборот, делала его более живым, сильным и быстрым. Потом повелитель собрал свою армию из уродливых существ, называемых низшие демоны. Некоторые были огромными и красными, другие мелкими и белыми, а кто-то под наш размер, но синими и такими же уродливыми. Каждый из этих демонов выделялся чем-то уникальным не только во внешности, но и способностях. Повелитель объяснил мне особенности каждого из демонов, вместе с их сильными и слабыми сторонами. Их можно поделить на категории полезности и многочисленности. Самые многочисленные и полезные во всех ситуациях. Красные демоны имеют большую и округленную форму, очень сильные и выносливые несмотря на свой размер, очень живучие, но медлительные и не слишком умные. Владеют на хорошем уровне многими способностями демонов. Серые демоны сильнее и лучше сложены в плане формы тела, чем красный и умнее, отчего способен пользоваться силой под названием темная материя куда лучше и чаще, чтобы таким образом заменять десятерых красных демонов разом. Синие демоны обладают примерно равными силами с красными, но имеют рост как у нас. Из-за такого обычного размера и роста им куда легче и быстрее перемещаться и сражаться, чем остальным. При этом имеют интеллект, который повышает их боевую способность и полезность во многих ситуациях. Многочисленные, но малоэффективные и полезны в редких ситуациях. Белые демоны – самые маленькие и бесполезные, во всех планах за исключением их большого количества, которое иногда помогает им победить. Они часто перемещаются и живут большими группами. Их проще использовать как пушечное мясо или для уничтожения таких же слабых и мелких противников. Зеленые демоны – они слегка больше красного, только имеют другую структуру тела и конечностей, чем другие демоны. Имеют 10 ног и скорее напоминают насекомое под названием многоножка, также имеют 4 мускулистых руки и шипы на спине. Благодаря этой особой форме они полезные бегуны и способны пробежать несколько сотен километров. Поэтому они больше полезны в преследовании противников и возможно в сражениях, где надо давить противника. Охристые демоны – примерно равные по силам с синими и красными. Имеют необычную форму тела с 6 руками и змееподобным туловищем с кучей языков во рту. Они более сообразительные в плане интеллекта и хитрые, чем остальные демоны и способны даже командовать другими демонами, если предоставить им такую возможность. Оранжевые демоны – это более сильный демон, чем красный или серый. Вся особенность строится на голой мощи, без использования своих расовых способностей. Он ими вообще не способен владеть, и при этом его тело очень прочное, отчего может пригодиться как танк или пушечное мясо во время тяжелых боев. Очень полезные демоны, но малочисленные. Медные демоны выделяются своим большим и мускулистым телом, а также превосходящей всех остальных низших демонов огромной физической силой и крепким телом. Среди многих, они самые редкие и опасные для всех низших, кто не способен сражаться на дальних дистанциях. Серебряные демоны, они уже выделяются своей особой силой своих щупалец за спиной, чтобы через них поглощать магическую энергию и преобразовывать в собственную и приумножить свою силу. Очень сильны физически и магически, среди всех низших демонов. После того, как я узнал о всех особенностях каждого из войска демонов-повелителя, то мы сразу отправились на битву, где каждая из нас получила в командовании определенное количество демонов на себя. И когда началось сражение, то мне была отдана роль командира всей армии, пока повелитель сражался с другим командиром, чтобы таким образом облегчить нам задачу, но даже с этим, что было у нас, количество вражеских демонов превышало наших в 5 раз, отчего даже с лучшей тактикой и стратегией было сложно избежать огромных потерь за то короткое время, что шло сражение. Бета и Гамма едва удерживали свои фланги, а я пыталась распределять войска, чтобы удерживать вражескую армию и отвлекать на себя, пока повелитель не закончит с убийством вражеского командира. Но если все будет совсем плохо, то мы должны сбежать и выжить по его приказу, так как он не желает нашей смерти, что мы не могли игнорировать и были готовы исполнить. Но когда внезапно прогремели мощные звуки взрывов в небе, то оттуда же спустился наш повелитель, встав на самый высокий выступ, смотря на вражескую и свою армию, после чего последовал через телепатию приказ всем опуститься на колени, что немедленно было исполнено от каждого низшего демона до нас самих. Властный голос нашего общего господина и повелителя в своих мыслях был знаком его победы, и мы опустились на колени как знак поздравления и признания его новой и растущей власти с величием. После того, как вражеская армия стала подчиняться воле повелителя и став его армией, то отдал их командование на нас и ушел с несколькими сильными низшими демонами, оставив напоследок нам поручение заняться всей этой армией и организовать все, пока он отдыхает и восстанавливается после сражения. Для начала я вместе со своими сестрами собрала всю армию вместе, чтобы организованно распределить их и дать каждому задание, для того, чтобы решить многие вопросы. Я собрала всех сообразительных низших демонов вроде архистых и парочку синих, чтобы поручить каждому из них взять командование над небольшой группой низших демонов. Пришлось также делать карту, чтобы дать каждой группе контролировать отдельный сектор территории повелителя, чтобы не дать враждебным существам или демонам проникнуть и начать здесь внезапное сражение. Я старалась распределить каждого демона согласно его боевым способностям и возможностям, для идеального баланса, но это оказалось сложнее, чем я думала. Так как мало низших вообще способны использовать телепатию, было решено использовать синих демонов, как своего рода гонцов, посыльных или неких голубей для доставки сообщений, благодаря тому, что они могли очень быстро летать, из-за маленьких размеров, чтобы таким образом передать устные сообщения каждой группе и нашей центральной армии. Гамма занималась контролем над территориями и разведкой вражеской, которую я ей поручила, исходя из предоставленной информации от повелителя о следующей нашей цели по имени Элиза. Бета же помогала мне с управлением и контролем порядка в армии. Босс, группа в 4 сообщает, что столкнулась с нападением диких низших демонов. Отправить им подкрепление? Спросила Бета. Перестань звать меня так. И да, отправь им 8 красных, 3 серых и 6 зеленых демонов. Так точно, босс, сказала Бета, отдавая мне честь по стойке смирно. Зови меня просто Альфа или старшая сестра. И Нарбирал еще не вернулась с разведки? Спросил я, сдерживая свое недовольство к Бете из-за того, что не хочет слушать мой приказ сменить ко мне обращение. Нет, она еще не вернулась. Понятно. Тогда ты свободна, можешь идти. Кстати, я хотела кое-что спросить. Что такое? Я тут подумала и вспомнила, что в одной книжке у любой великой личности, которая владеет армией и территорией, всегда есть своего рода огромная конструкция, в которой он живет и таким образом показывает свое могущество. Вроде бы это называется замок, да. Я тоже слышала о таком в некоторых книгах господина. Замок – это символ власти и могущества для великих правителей. Он должен своим видом устрашать врагов и союзников, а также защищать своего хозяина. Так что ты думаешь об этой идее, босс? Спросила Бета с любопытством на лице. Конечно, я ее одобряю. Такое великое и могущественное существо, как наш господин, повелитель и создатель, должен иметь замок, который заставит его врагов и союзников страшиться его и проявлять искреннее уважение к его могуществу и власти. Мы, как его слуги и творения, просто обязаны самолично для него создать подобный замок, ибо негоже великому повелителю самому строить свой замок, когда у него есть верные слуги. После сказанных мной слов, я сразу начал рисовать чертежи и искать удобное место для постройки среди местного ландшафта, что имелся у нас в наличии. Проблем вначале было очень много, ибо я изначально не умел рисовать и строить чертежи любых построек, но примерно вырисовывала у себя картину замка, исходя из знаний книг, которые видела и читала у юной госпожи Мерлин. Также были большие проблемы с материалами и управлением демонами, которые вообще не умели строить или быть организованными в подобном деле, кроме как уничтожить и сражаться друг с другом. Поэтому я потратила очень много времени на решение всех этих проблем. В итоге мы едва начали строить фундамент из найденных материалов, но к этому моменту уже прибыл повелитель в сопровождении Беты. Я отчиталась ему о проделанной работе и рассказала о планах его будущего замка. По решению и приказу повелителя, я продолжила постройку и должна была подготовить армию к следующей битве, только теперь более организованно и продуманно. Благодаря разведке Гаммы, мы получали примерную картину местности и расположение войск. Мы с повелителем решили работать над планом вместе, так как в стратегии я была полным новичком и в этот раз желала его великих советов и мудрости. По окончательному обсуждению и информации мы решили выманить основные силы высшей демоницы Лизы и уничтожить их одним залпом магической атаки с неба и отвлечь других ее слуг, чтобы дать возможность повелителю сразиться с ней один на один. Когда план был произведен в действие, то через некоторое время мы уже сразились с двумя высшими демонами, чья боевая сила была выше нашей в разы. Поэтому повелитель взял на себя одного из них, пока мы сражались с другим, но мы едва могли его поцарапать или серьезно ранить, поэтому решили просто тянуть время, пока это возможно. Но внезапно повелитель вернулся и одолел высшего демона и обоих обездвижил, оставив их на нас, а сам отправился сражаться с вражеским командиром. Во время этого мы слышали громкие звуки и видели, как в небе было множество взрывов, а земля едва не дрожала. Но через определенное время все успокоилось, и со мной через телепатию связался повелитель, чтобы уточнить наше местоположение и прибыть с новым гостем, которым оказалась женщина с весьма необычной формой, похожей на паука из-за похожих задних конечностей. Только потом мы узнали, что это был вражеский командир, высший демон Лиза, которая была недавно нашим врагом, но теперь подчинялась повелителю, словно рабыня. Хотя, учитывая ее поступок и глупость идти против нашего господина и повелителя, такой статус и поведение ей как раз подходит как наказание. После этого еще двое других высших демонов поклялись вместе с их бывшей правительницей в вечной верности повелителю и таким образом пополнили ряды его слуг и рабов. Хоть я и доверяла решению повелителя и не сомневалась в нем, но пока не доверяла этим высшим демонам из-за личной неприязни к их прошлому отношению к нашему великому господину. Но я должна была потом признать, что один из них был очень полезен, хоть именно его я больше всего ненавидела и презирала вначале из-за того, что он был прямым противником, и мы с сестрами лично испытали на своих телах его силу и жестокость. Его звали Манто, и он знал толк в военном деле, как нужно командовать низшими демонами и управлять ими всеми сразу, отчего это облегчило мне контроль и управление всей армией в несколько раз. Я брала у него несколько советов и благодаря нему смогла лучше организовать нормальное управление и распределение ролей внутри демонов, чтобы избежать риска потери порядка в армии, в случае потери главного командования. Каждый руководящий демон получил инструкции, как нужно действовать в разных ситуациях, если нет прямых приказов. Бета каким-то образом нашла общий язык, или точнее удачного для себя собеседника, в лице высшей демоницы по имени Деррир, которая похожа на гамму в плане выражения лица и редким желанием разговаривать не по делу. Странная была из них компания, на мой взгляд. Повелитель же занялся своими тренировками, а также разговаривал с той демоницей, что величала себя Элиза, но теперь была обычной рабыней господина, с которой он развлекался. В каком-то смысле я могла проявлять некое чувство зависти из-за того, что какая-то рабыня могла разделить с повелителем постель и время наедине. Если бы я была такой же живой или более красивой, то, возможно, повелитель заинтересовался бы мной, но я решил пока об этом не думать, иначе могла пострадать вся моя работа. В редких моментах между своими делами и развлечением, повелитель посещал нас, чтобы проверить и убедиться в нашей работе, а также предлагал свою помощь, но мы с большим почтением отказывались и сами справлялись. Если бы мы позволили себе такую роскошь, то опозорили бы себя как слуги, не способных облегчить жизнь своему господину и создателю, который создал нас для подобной работы. Поэтому мы желали сами заняться своей работой. Мы продолжили строительство замка повелителя и старались успеть в срок, но исходя из планов, огромных размеров, количества материалов и умением командовать демонами, строительство подобного замка должно занять примерно 10-15 лет, что было недопустимо для нас в нынешнее время, но цифры говорили об обратном, и с ним было сложно спорить. Поэтому мы старались как могли, чтобы сократить это время всеми усилиями. Я занималась усилением контроля над территориями и управлением армией, а также разведкой вместе с Гаммой, для поисков следующей цели повелителя. Госпожа Альфа, на сектор Г3, было совершено нападение, группа демонов, отвечающих за него, была убита демоническим зверем, сказал противный моему взору архистый демон, держа свою голову очень низко, чтобы мне было менее противно. Понятно. Повелитель говорил мне о них. Среди низших демонов нет никого, кто мог бы их победить. Вроде бы сектор Г3 это сплошная горная местность, возможно, там они и обитают. Никого не отправлять, собери новую группу и ждите указаний, приказала я архистому демону, пока сама пыталась размышлять над данной проблемой. Я проверила нарисованные карты на каменных табличках, чтобы точно убедиться в ситуации. Демонические звери, или еще как их любит называть повелитель, демонические паразиты, очень сильны даже для него, а это серьезный показатель над дальнейшим решением данной проблемы. Их категория сложности делится по возрасту: молодые, взрослые, старые, древние. Чем старше особь, тем она опаснее и сильнее. Если отправлять низших демонов, то они скорее всего все будут убиты, и это принесет одни лишь потери среди войск, что было недопустимо. «Босс, что делаешь?» – спросил внезапный знакомый женский голос за моей спиной, тем самым вызвав у меня удивление. «Люпус, не делай так больше. Перестань подкрадываться за чужие спины и пытаться их напугать. Это меня серьезно отвлекает. удивилась и возмутилась внезапному появлению своей неугомонной сестры из плеяд с длинными рыжими волосами и загорелой кожей. Не заметила я ее раньше, потому что была погружена в свои мысли. Извини, просто ты так серьезно над чем-то задумалась, что я не смогла удержаться и решила тебя подбодрить внезапным появлением твоей любимой и веселой сестренки, сказала она с глупой улыбкой. Давай без игр, я серьезно занята, сказала я, поправляя свои очки. Чем? Может, я тебе помогу? На одну из наших групп напал демонический паразит и уничтожил ее полностью. Я должна что-то с этим сделать, иначе это может нарушить порядок контроля над территориями и слегка сместить границы, что могло оскорбить величие и власть нашего господина, а также создать брешь в обороне и контроле границ. Объяснила я коротко и ясно Бете суть дела и проблемы. Понятно. Похоже, у тебя и вправду серьезная проблема. Конечно, так что не мешай мне работать. С подобными монстрами не справится ни один низших демон, особенно мы с нынешней силой. Тут ты права, нам бы кто-то с такой же равной или приблизительной, как у господина силой, сказала Бета тоже с задумчивым лицом, как у меня. Хаэм, подожди, но ведь у нас как раз такие есть. Почему бы ими не воспользоваться на благо величия и власти господина, сказала я, вспомнив о новых слугах повелителя. Ты про тех высших демонов, уточнила Бета. Да, позови сюда кого-нибудь из них, любого, главное, чтобы сильного и полезного, приказала я ей. Так точно, босс, сказала она, отдав мне честь и убежав к выходу. Когда же ты перестанешь так меня называть? Я ведь старшая сестра и альфа, но не босс, сказала я со странными мыслями и некими чувствами недовольства внутри себя. После нескольких минут ко мне пришел высший демон Манто в своей второй форме черных доспехов с мечом за спиной, которая, по его словам, дает ему хороший контроль над своими демоническими силами, но отнимает былую силу и защиту. «Я прибыл, госпожа Альфа, жду приказов», — сказал Манто с почтением в голосе и поклоне, так как понимал разницу в наших положениях в рядах свиты и армии повелителя, поэтому и подчинялся любому моему приказу. «На нас напал демонический паразит в секторе Г3, все демоны были убиты, ты должен справиться с ним», — сказала я строгим и требовательным тоном, не спрашивая его о том, сможет он это сделать, а то, что он обязан это сделать. Насколько я помню, сектор Г3 – это горная местность, в подобных местах частенько живут эти твари молодых особей, но их редко можно найти. Если этот демонический зверь не слишком старый, то я готов с ним сразиться и по возможности отдать свою жизнь, чтобы наказать за подобную дерзость к нашему повелителю, сказал он с большой уверенностью в голосе. Отлично, тогда выполняй поставленную тебе задачу. Можешь взять новую группу низших демонов, если что, они тебе помогут как пушечное мясо или приманка. Будет исполнено, госпожа Альфа. Я докажу, что достоин быть среди слуг и армии великого повелителя, сказал он и начал покидать меня. После ухода Манто я занялась другими делами, а точнее продолжила строить замок, обучать и контролировать армию демонов. Но внезапно прибыл господин и какое-то время наблюдал за нашей работой, чтобы потом предоставить нам книги, в которых была подробная информация о том, как строить замки и планировать подобные постройки во всех подробностях. Благодаря предоставленной частице мудрости повелителя, я поняла, как сократить работы и ускорить весь процесс. Пока я увлеклась процессом строительства и дальнейшими планами, не заметила, как прошло определенное количество времени и вернулся Манто в раненом и уставшем виде. «Госпожа Альфа, я уничтожил демонического паразита по вашему приказу. Это заняло больше времени и сил, чем я рассчитывал, но я смог его уничтожить. Как оказалось, он был взрослой особью и достаточно силен, чтобы так долго со мной справляться и выдерживать мои силы высшего демона. Редко можно встретить их так высоко над поверхностью, но все же сектор Г3 теперь полностью под нашим контролем. Сейчас его контролируют оставленные мной низшие демоны, которых я брал с собой», — отчитался Манто. «Отлично, я удивлена, что ты так пострадал и потратил столько времени, но все равно мы вернули контроль над той частью границы. Я доложу господину о твоем вкладе в общее дело его величия, когда он будет свободен для подобного разговора», — сказала я и вернулась к работе, полностью игнорируя Манто, который, поняв мой намек, что разговор окончен, ушел восстанавливать раны, которые медленно затягивались благодаря регенерации. Похоже, раны от тех зверей куда медленнее восстанавливаются, чем от обычных, и это при учете, что здесь они куда сильнее. И с течением времени, когда мы хорошо продвинулись в постройке замка и уже закончили фундамент, Повелитель внезапно призвал нас всех, включая трех слуг демонов, чтобы внезапно вернуться обратно. Мы с сестрами без лишних вопросов последовали за повелителем, как и остальные его новые слуги-демоны. После чего мы все снова оказались на зеленой поляне с цветами и деревьями вокруг. И сначала все демоны, впервые попавшие в это место, осматривались и удивлялись всему вокруг них. Пока мы с сестрами, не теряя времени, встали рядом с повелителем, ожидая его приказов. И приказом повелителя стало отвести его новых слуг в специальную зону для временного проживания подобных слуг. Оно было разработано таким образом, что в его пределах из-за барьера нельзя использовать какие-то сильные магические способности, чтобы понизить риск внезапной битвы, от которой могут пострадать другие. Но только Бета отправилась сопровождать повелителя, пока я с Гаммой занимались обустраиванием новых слуг господина. Для начала я хочу вам заранее сообщить, что здесь вам категорически запрещено пользоваться любой силой, магией, способностями и другими средствами, чтобы навредить или пытаться совершить какое-либо действие против друг друга. Любые конфликты или проблемы вы должны решать в первую очередь обсуждением, или сообщить об этом мне или моим сестрам. Есть какие-либо вопросы? Спросил я, смотря на трех демонов-слуг. Это понятно, но почему именно к вам мы должны обращаться, а не к нашему общему повелителю? По мне, если он будет решать наши проблемы, то мало кто будет оспаривать его решение и волю, а ты лишь такая же, как и мы, слуги, сказала Лиза с надменным видом. Потому что господин часто занятый было бы грубым поведением и решением беспокоить его по мелким пустякам, вроде конфликтов между его слугами. И не сравнивай наш одинаковый статус с положением. Может, мы все и слуги, но мы имеем больший авторитет и доверие перед господином, чем вы все, недавно ставшие его слугами. Так что если у тебя еще есть претензии к нам, то я их выслушаю и с большим удовольствием объясню твое и мое место среди слуг господина. Сказала я, поправляя очки, смотря на эту возгордившуюся, думающую о себе не весь что демоницу, свысока и презрением. Решила, раз проводила и занималась с повелителем разным родом деятельностью, то уже является чем-то большим, чем обычная слуга среди нас всех. Глупости. Я все равно сильнее тебя и всех других слуг, так что легко могут заменить таких слабаков, как вы, и тогда повелитель признает меня достойной. Нет, господин в первую очередь ставит не силу слуги или подчиненного на первое место, а его полезность. Одной силой нельзя многое решить, особенно когда ты управляешь армией и хочешь достигнуть каких-то вершин в других областях, вроде знания или стратегии. Сила может быть любой и таким образом варьироваться от степени полезности в разных ситуациях. Простыми словами, для господина мы сейчас очень полезны в том плане, что облегчаем ему командование и контроль армии, а также другие мелкие проблемы, требующие вмешательства. Так что одной лишь силой ты мало что можешь предложить господину, если не считать твоего тела, т.ц. Хорошо, я поняла, но я так просто не сдамся, сказала она, тем самым закончив нашу дискуссию. После того, как я закончила объяснять всем трем слугам-демонам все, что нужно, то вернулась к повелителю вместе с Гаммой, где мы получили приказ заниматься своей обычной деятельностью, что мы и делали оставшееся время. И я вместе с Гаммой готовила ужин для повелителя и жителей дома. Когда все закончилось, повелитель еще какое-то время провел в общем доме, попробовав приготовленный мной и Гаммой чай, а потом решил нас покинуть, оставив меня за главную, пока его нет. И поэтому я решила продолжить свою обычную деятельность, но при этом следить и присматривать за новыми обитателями. Я проверила юную госпожу Мерлин и убедилась, что она спокойно спит, после чего проведала господа Гаутера, который также входил в мои обязанности присматривать за ним, но в отличие от юной госпожи, мне надо только этим и заниматься, и никак не воспитывать или постоянно следить за ним. Хотя сам он мало чем отличается от юной госпожи в плане развития личности по моим наблюдениям. Потом я проведала остальных, включая слуг демонов, и узнала, что демон Манто вернулся в чистилище по приказу повелителя, чтобы следить за его армией в наше отсутствие. Но много проблем никто из демонов не вызывал, поэтому я оставила их под присмотром Беты, которая любила болтать с одной из них, и я вернулась в общий дом, чтобы присматривать за юной госпожой Мерлин, которая спустя определенного времени все же проснулась. «Мама, а где папа?» – спросила она, потирая свои глаза и вставая с кровати. «Господин на время покинул это место из-за неотложных дел. Снова. Понятно. Так он опять ушел вместе с сестренкой Юи?» – спросила она со слегка печальным видом. «Да, вместе с госпожой Юи. «Ясно, а папа что-нибудь говорил тебе перед уходом?» – спросила она с некой надеждой. «Да, он просил передать, что как обычно вернется к вам и принесет что-нибудь интересное или вкусное. Сказала я то, что повелитель передал мне за чашкой приготовленного мной чая. Правда, да, я бы не стала вам лгать или как-то лукавить», сказала я, пытаясь выразить это на своем лице в милой и немного серьезной улыбке. «Я тебе верю, ты бы никогда не стала лгать, мама. Рада знать о вашем доверии ко мне. Тогда давай поиграем вместе с Гаутером», спросила она, подбегая ко мне с улыбкой. «Конечно, юная госпожа, я же говорила, не звать меня так, мама», сказала она с надутым и обидчивым выражением лица. «Мой долг и статус требуют обратного, а я сказала, что не надо». «Понятно», сказала я, решив таким образом остановить этот бессмысленный диалог и по возможности меньше ее так звать, но не отказываясь от уважительного обращения. «Все-таки она дочь повелителя, а значит, я должна уважать ее так же, как и его». После нашего разговора мы с юной госпожой Мерлин отправились в библиотеку, где обычно сидел окруженный книгами розоволосый милый мальчик с очками, читающий на полу в полном одиночестве. Он занимался чем-то вроде ручного рукоделия из дерева и других материалов, вроде ткани и шитья. Но господина Гаутера отвлекла юная госпожа Мерлин, которая запрыгнула на него и стала заставлять играть. И ему мало что оставалось делать, так как он был очень пассивной личностью и легко поддавался на уговоры, особенно госпожи Мерлин и повелителя. Дальше мы пошли на выход из дома, по пути встретив Гамму, которая убиралась, но оказала должное уважение, и уже потом мы оказались снаружи дома, на зеленой поляне цветов, где вместе с юной госпожой стали с Гаутером играться, пока для этого была возможность. Так как госпожа еще достаточно юна для своего возраста, то для нее очень естественно много двигаться и общаться с кем-то. Ее ум довольно сильно выделяется из доступной мне информации из книг, где дети ее возраста едва способны так быстро развиваться и мыслить. Она быстро учится, многое понимает, запоминает и уже научилась пользоваться магией и другими вещами. Повелитель говорит, что юная госпожа – гений, и поэтому такие высокие и ранние результаты. После всего этого, когда юная госпожа устала, поела и легла спать, то господин Гаутер отправился в библиотеку. Я же решила проверить лабораторию повелителя, а точнее место, где он хранит свои живые эксперименты. Так как повелитель постоянно занят чем-то важным, то редко может уделять внимание своим творениям и заботиться о них, чтобы они не погибли. В свободное время я хожу в специальную зону, огражденную мощным барьером, чтобы покормить странных существ в множествах клетках, через которые можно увидеть множество красных глаз и услышать свирепые рычания. Повелитель несколько раз возвращался, ради того, чтобы повидаться с юной госпожой Мерлин и проводить странные эксперименты в своей лаборатории. И один его новый визит отличался от предыдущих тем, что он пришел с какой-то незнакомой девушкой с длинными малиновыми волосами и ни с кем не контактировал, даже с юной госпожой. Повелитель приказал принести ему все необходимое для некого ритуала, в частности серебряный кубок, а после скрылся за другим барьером. Остальное мне было неизвестно, но потом повелитель долгое время проводил в своей лаборатории с той женщиной и проверял ее тело, пока она была без сознания, а также следил за ее здоровьем и каждый раз просил приносить чистые мокрые полотенца. Когда она проснулась, то через определенное время они нас покинули. Но потом повелитель снова вернулся и в этот раз приказал всем его слугам приготовиться к битве против его врагов в том мире, где обычно обитает повелитель. Я вместе со своими сестрами были рады, что теперь мы достойны того, чтобы отправиться в тот мир и помогать повелителю своими силами. Жалко, что и тех демонов берут с собой, но даже я понимаю, что без их силы нельзя обойтись в серьезных битвах. Но только Бета должна была остаться, так как нужно было следить за юной госпожой и господином Гаутером. От повелителя мы получили новое улучшенное снаряжение с масками, которые мы должны были обязательно надеть, и после всего этого мы оказались в странном месте, которое было чем-то похоже на чистилище своим суровым климатом, но здесь он был более холодным и белым, чем мрачным и серым. Помогая повелителю, я вместе в команде с Ализой пытались собрать важную и секретную информацию из вражеской библиотеки, где мы впоследствии столкнулись с серьезными для меня противником. В той битве я поняла разницу в силах жителей мира повелителя и демонов из чистилища, которые не зря носят имя Высший, что значит выше других во всех смыслах силы. Если бы не Элиза в той битве, то я бы скорее всего погибла, а повелитель приказал нам, чтобы мы жили, ибо только он имеет право забрать наши жизни, а не чужие и грязные руки низших существ, недостойных его величия. Но в итоге я отделалась в схватке средними повреждениями, включая руку, но все это вполне возможно поправить с помощью силы повелителя. И мы вместе с Ализой отправились искать повелителя, когда поняли, что сделали свою работу. И спустя некоторое время встретили других своих товарищей, с которыми мы потом нашли господина в бессознанном состоянии, пока на него нападали странные женские существа с черной и белой кожей, и при этом его защищала почти такая же по внешности женщина с загорелой кожей. Недалеко от них был странный купол энергии. Но мы не стали задавать вопросы и удивляться, а сразу стали действовать и защищать тело повелителя. Пока было возможно, мы надеялись, что он скоро восстановится благодаря своей природной регенерации, если же нет, то умрем вместе с ним. И к большому нашему счастью, пока шел сложный для некоторых из нас сложный бой, внезапно я и все остальные ощутили сильное и знакомое присутствие недалеко, окруженные разным рода предметами, в мгновение ока. И после этого он начал делать что-то со странным энергетическим куполом, в котором находилась женщина. Следом повелитель решил вернуть нас всех назад в свое измерение, включая новых гостей в виде двух девушек в бессознательном состоянии. Когда мы оказались в мире повелителя, окруженные разным рода предметов, включающие лекарства и зелья, которыми мы тут же воспользовались, чтобы себя восстановить, только Бета была цела и помогала повелителю здесь, пока мы были в том мире. И пока мы сами восстанавливались, повелитель отправился заниматься своими делами, а слуги-демоны отправлялись в свою зону проживания, чтобы не мешаться. Через определенное время повелитель внезапно появился и принялся заниматься нашим полным лечением, в процессе которого мы ничего не помнили, ибо были в бессознательном состоянии. Но когда мы пробудились и поняли, что теперь полностью здоровы и работоспособны, то нашли записку, оставленную повелителем, и новую униформу горничных для меня и Гаммы. Когда мы полностью приняли подобающий вид, то сразу приступили работать, как было сказано в записке повелителя. Но через некоторое время повелитель вызвал меня, чтобы быть некой мерой предосторожности для некого ритуала, в процессе которым принимали господин Гаутер, повелитель и некая девочка с длинными голубыми волосами и глазами. Мне был отдан приказ вмешаться и защищать повелителя в случае нужды и уничтожить синеволосую девочку при первой угрозе жизни окружающих. Но с виду ритуал прошел, как было задумано по замыслу повелителя, и синеволосая девочка, получившая теперь имя Астарти, стала новой слугой и горничной среди остальных. Вот только среди прочих слуг никто не имел подобную связь с повелителем, даже я, хоть и была самая первая. Из-за этого внутри меня возникло некое чувство, которое заставляло меня слегка строже относиться к этой новенькой слуге. Я не могу точно быть уверенной, что это за чувство, но если меня попросят описать его одним словом, то это будет зависть. Но даже со всеми этими странными чувствами, я с полной ответственностью и холодным умом взялась за исполнение воли повелителя, взяв под руководство девочку Астарти, чтобы научить и обучить всем важным основам и премудростям слуги и горничной. Для начала я сделала специальный под размер Астарти наряд горничной и подобрала для нее обувь вместе со всеми остальным, чтобы она уже внешне соответствовала всем требованиям горничной и прилежной слуги. После этого я выделила из своего графика время для ее обучения, пока мои сестры меня подменяли. Помни, что существуют статусы и категории определения каждого из людей среди окружения повелителя. Слуги делятся на новых и опытных. Первые, вроде тебя, должны с уважением обращаться и слушать приказы вторых. Есть категория близких и дорогих повелителю личностей, вроде юной госпожи Мерлин и молодого господина Гаутера. К ним ты должна обращаться с большим уважением, чем к слугам, и выполнять любые просьбы. Также существует еще одна категория со статусом гости, к ним ты должна подходить более нейтрально, но в зависимости от ситуации понять, как к нему обращаться и относиться с первого же раза или приказа. Обычно все гости от повелителя заслуживают уважения, но ты не обязана исполнять все их приказы, а только проявлять любезность и уважение. Объясняла я о старте правила горничной. «Поняла», — сказала она с неизменным выражением лица. «Также ты обязана всегда сохранять свой белый наряд горничной в постоянной чистоте и порядке, что бы ни случилось, так как для нас это то, что было создано от самого повелителя. И если горничная выглядит в непотребном виде и грязно, то это портит о тебе впечатление и позорит перед повелителем. Умелая и опытная горничная способна сохранять свой наряд в постоянной чистоте, чтобы в любой момент встретить господина в подобающем виде. И тебе нужно понимать, что при встрече с повелителем нужно обязательно поклониться и с мягкой улыбкой приветствовать. А когда он покидает дом, со смирением и уважением прощаться с ним. Еще тебе надо научиться держать осанку спины и правильно пользоваться другими инструментами для уборки дома. У тебя будет обязательный график обязанностей по дому и за его пределами, которые могут быть разными в зависимости от ситуации или желания повелителя. И поэтому ты должна научиться всему, что можно и нужно, чтобы всегда быть готовой и полезной для повелителя, иначе мы не будем достойны быть его слугами. Если ты не будешь справляться, то я лично тебя буду наказывать, пока ты не научишься. Объяснила я максимально серьезным и нравоучительным тоном, который приобрела, когда училась по книгам и опытам с юной госпожой. «Поняла, я постараюсь и заставляю мастера признать мои заслуги», сказала она с едва заметной в глазах искрой. После этого я начала на деле учить Астарте, повторяя несколько раз, чтобы она точно научилась и поняла. Это заняло у меня много времени между другими моими обязанностями, которые у меня были. Сразу как Астарте более и менее поняла, как все нужно делать, то я предоставила ей график обязанностей, которые она должна была сделать за определенное время. Первое время у Астарте более и менее получалось с мелкими ошибками, которые потом она исправляла, когда я на них указывала. Благодаря тому, что она не совсем обычное живое существо, то энергии у нее много, отчего могла долгое время заниматься работой, но скорость и качество от этого не изменились. Поэтому были долгие попытки ускорить процесс, поднимая качество работы до высокого, который требовался для всех горничных и слуг повелителя. И за время, пока шло обучение Астарте, повелитель множество раз навещал нас, чтобы определенное время проводить с юной госпожой Мерлин и другими, а также заниматься в своей лаборатории экспериментами и другой деятельностью, которая мне была неизвестна. Но однажды повелитель собрал меня с сестрами, чтобы модифицировать и улучшить наши тела. Эта новость осчастливила нас, после чего мы на время были в бессознательном состоянии, чтобы снова пробудиться с новыми для себя чувствами, мыслями и знаниями. Я стала лучше ощущать свое тело, более детально и чувствительней. Могла ощутить каждую часть своего тела внутри и снаружи себя и почувствовать окружение. Мои мысли сильно не изменились, но небольшое изменение в этом я отчасти почувствовала. Еще я получила больше информации о своих новых способностях в теле и возможностях. Теперь мои силы были больше направлены на боевой класс с боец ближнего боя, чем на поддержку. Также после пробуждения повелитель представил нам новых своих сестер. Все они выделялись своей уникальной внешностью и дизайном в наряде горничной, как и все мы. Повелитель объяснил нам их способности и поручил мне возглавить их как членов отряда боевых горничных Плеяд. Я без возражений приняла его волю, как абсолютный закон, который нельзя оспаривать, и принялась за работу со своими новыми сестрами. Меня зовут Юрий Альфа, и я первая старшая горничная, сестра и глава отряда Плеяд, а также всех слуг господина без исключения. Представилась я перед нашими новыми сестрами. «Привет, я Люпус Регина Бета, вторая старшая сестра», сказала она с улыбкой, махая рукой в их сторону. «Приветствую своих новых сестер, я Нарбирал Гамма, третья старшая сестра. Мы все ваши старшие сестры, поэтому если будут проблемы, обращайтесь к нам, мы вам поможем и поддержим в любую трудную минуту», сказала я всем остальным. «Здравствуйте, меня зовут CZ2128 Дельта и буду рада на вас полагаться и сотрудничать», сказала невысокая девочка с красно-золотыми волосами и повязкой на глазу. «Приятно познакомиться, дорогие сестры, меня зовут Солюшн Эпсилон. Надеюсь, буду полезна как сестра и слуга господина», сказала светловолосая красавица со спиральными локонами и голубыми глазами. «Рада познакомиться, меня зовут Энтома Василиса Дзета. Буду стараться помогать всеми силами», сказала невысокая девушка с розовыми волосами и уложенные в два пучка. «Тоже приятно, так как мы теперь все сестры и слуги одного господина, которых он создал для определенных целей и задач, то обязаны оправдать его ожидания и замыслы. Я буду очень строгой к вашей работе, поэтому понимайте всю серьезность вашего положения и обязанностей. Можете меня называть старшая сестра или альфа, но в более приватных или деликатных разговорах между нами можно использовать обращение к моему имени Юри, как и к другим. И от лица Плеяд я приветствую вас в наших рядах, сестры», сказала я с улыбкой в сторону новых сестер. «Да, старшая сестра», сказали они хором. После этого мы некоторое время общались друг с другом, чтобы укрепить наши связи и понять друг друга лучше, как сестры и горничные. Я проверила их знания и возможности, чтобы убедиться в надежности. Как они мне сказали, вся нужная информация о обязанности и знаний горничной у них имелась с самого рождения, и поэтому они прекрасно знают и разбираются во многих вещах. Также мы представили нашим новым сестрам Астарте как младшую горничную, но с небольшим опытом. Неким образом Астарте смогла поладить с Дельтой и Дзетой, возможно, тут виноват их общий рост или характер. Но через определенное время нашим общим дискуссиям пришел конец, когда мы были должны встретить повелителя, который покинул нас и вернулся уставший и немного измотанным. Мы старались предложить свою помощь в любом деле и пожелании, но он лишь попросил новую повседневную одежду и отчитаться о благополучии юной госпожи Мерлин и господина Гаутера. И после этого он оставил нас, сказав нам продолжать заниматься своей работой, что мы и исполнили с удовольствием. Гамма и Эпсилон, займитесь уборкой дома и его округой. Бета и Дзета, вы займетесь зонами отдыха и проживания слуг, а я с Дельтой и Астарте займусь остальным. Объяснила я обязанности своих сестер и товарищей на данный промежуток времени. В частности, я разделила нас таким образом, чтобы я, Нарбирал и Люпу смогли помочь нашим новым сестрам в случае неудачи или сложности во время работы. Это, по моим подсчетам, поможет им сразу освоиться и понять все тонкости своих обязанностей, если у них будет что-то не получаться. Даже если мысленно они знают основы и правила, то должны самостоятельно на практике это применить и действовать. Я взяла с собой самых тихих и спокойных напарниц, чтобы быстро и без лишних проблем завершить работу в лаборатории и частных зонах повелителя для разного рода деятельности, которые время от времени требуют ухода. Дельта и Астарте хорошо стараются и мало разговаривать, иногда они смотрят друг на друга, словно обмениваются мыслями. Когда я полностью убедилась в их надежности и объяснила, как делать остальную работу, то стала проверять работу других своих сестер, и по итогу результаты были весьма положительными, конечно, не без отрицательных фактов, но лучше, чем могло бы быть. «Люпус, как идут дела?» – спросила я свою вторую сестру. «Все нормально, босс. Интома такая милашка, старается и трудится ради блага и похвалы от господина», – сказала Люпус с улыбкой. «Были ли какие-то проблемы или сложности?» «Нет, наоборот, все прошло гладко и без проблем. Даже когда казалось, что может что-то случиться, то все как-то само разрешилось». «А что именно было?» «Ну, там Элиза слегка повредничала из-за Интомы, ну и из-за меня, но потом прекратила и в какой-то степени сблизилась с Интомой». «Серьезно?» – спросила с легким скептицизмом и неверием, ибо такая, как Элиза, личность не могла найти с кем-то хорошие отношения. «Да, сначала я сама едва могла поверить, но Элиза почему-то сказала, что Интома ей нравится и все, и поэтому она хочет, чтобы она занималась уборкой их места обитания, вместо других». Весьма смело с ее стороны заявлять и требовать подобного, но я все же учту ее пожелания, если буду как-то изменять график работы, сказала я задумчивым видом. «Спасибо. Кстати, ты заметила, что Дерриер слегка изменилась?» — спросила Люпус. «Нет, а что? Просто обычно она была более спокойной, но с недавних пор стала вести себя необычно, интересоваться некоторыми вещами, вроде научиться читать или пользоваться некоторыми вещами. И я была не против ей в этом помочь, но почему-то она стала задавать мне странные вопросы». «Какие?» «Многое, но все они были связаны со способом получения удовольствия и наслаждения. Я не могла точно понять, что она имела в виду или хотела, но из своих знаний представляла примерную картину. Поэтому советовала разные способы удовольствия, начиная от вкусной и приятной еды, до хорошего сна. Но именно это странно, ей это вроде как было нужно, но она хотела другого удовольствия, которое не могла нормально мне описать». «У тебя весьма странные отношения с другими слугами, чтобы замечать подобные вещи, но весьма хорошо, что ты такая внимательная и добрая, чтобы помочь нашим товарищам. Я не уверена, но вроде как господин проводил некоторое время с Дерриерой, возможно, это как-то повлияло на ее изменения, о которых ты говоришь». «Это возможно. Все-таки господин великий и мог повлиять даже на такую молчунью и одиночку, как Дерриер». «Ладно, спасибо, что пришла нас проведать, босс», — сказала Люпус с улыбкой. «Эх, когда же ты наконец перестанешь так меня звать», — сказала я со слегка сложным вздохом, после чего покинула компанию своей второй сестры, чтобы проведать остальных. Оказавшись в общем доме повелителя, я могла заметить, как внутри стало еще чище и порядочней, что уже достойно похвалы и внимания. Пройдя через гостиную дальше, я зашла на кухню, где было так же чисто, вместе с посудой. И изменив курс, я поднялась на второй этаж, где могла увидеть, как в библиотеке убиралась Солюшин, пока между делом господин Гаутер читал книги. И поэтому я решила не вмешиваться и зашла в другую комнату, где была Нарбирала и о чем-то разговаривала с госпожой Мерлин, и я уже хотела их покинуть. Но, мама, крикнула госпожа Мерлин, заметив меня и побежав в мою сторону, открывая дверь, прыгая мне на руки. «Госпожа Мерлин, вам что-то от меня нужно? Не зови меня так, и я хочу с тобой поиграть. Давай вместе почитаем и поизучаем магию», сказала она с улыбкой, обнимая меня, словно не желала отпускать в этот самый момент. Я понимала, что оказалась в сложной ситуации, в которой отказ непозволителен и невозможен. «Хорошо, спасибо, Нарбирал, что приглядела за юной госпожой», поблагодарила я за старания своей третьей сестры. «Рада служить, я пойду заниматься другой работой, если вы не возражаете», сказала она, поклонившись и покинув комнату. «Так чем же вы хотели бы заняться, юная госпожа? Мама, пожалуйста, перестань меня так звать. Мое положение обязывает соблюдать правила приличия и формальность по отношению к вам из уважения к господину. Но тогда из уважения ко мне перестань так меня звать передо мной. Я хочу, чтобы ты звала меня так же, как папа. По имени», уточнила я, ибо повелитель иногда обращается к ней как к дочери или другие прозвища, вроде «умница» или «непоседа». «Да, если вы этого так сильно этого хотите, то я вынуждена принять вашу просьбу. И перестань обращаться ко мне на «вы», обращайся на «ты», иначе я обижусь», сказала она требовательным видом, которое казалось мне милым. «Хорошо, прости меня, Мерлин», сказала я так, как она хотела. «Спасибо, прощаю», сказала она с радостной улыбкой. «Так чем же ты хочешь заняться? Давай почитаем книжки по магии и потом поиграемся с ней», сказала она с энтузиазмом на лице, формируя в своей руке небольшую магическую формулу пентаграммы. «Это можно, но, пожалуйста, давай недолго, и главное, чтобы без лишних экспериментов с магией. Повелитель не любит, когда ты играешься с магией без его присмотра или госпожи Юи, Нарбирала и моего, а также в пределах тренировки твоего обучения. Папа всегда так говорит, но я уже взрослая и всему научилась, поэтому вполне способна нормально и безопасно пользоваться магией», сказала она с уверенным выражением лица. «Все равно, пожалуйста, Мерлин, соблюдай правила и не рискуй или экспериментируй с магией, иначе у меня и у тебя будут большие проблемы», сказала я, желая дать ей понять серьезность моих слов. «Хорошо, но ты должна играть со мной, пока мне не надоест», сказала она таким требовательным и милым тоном. «Хорошо, и спасибо за понимание», согласилась я на это требование, так как понимала, что без этого будет сложно получить согласие такой капризной юной госпожи и дочери повелителя. После этого оставшееся время я потратила на то, чтобы угодить капризам и желаниям юной госпожи. Несколько часов мы читали новые книги магии и немного сказок, которые она любит и хочет еще почитать. И уже потом мы начали вне дома пользоваться магией, в которой я принимала участие. Насколько я могла понять из личных наблюдений, юная госпожа в силу своего возраста сейчас желала внимания, заботы и любви, что ей вполне в достатке давал повелитель когда только мог, но похоже, ей этого было недостаточно и она хотела большего. Поэтому стала искать внимание и заботу от тех, кому может доверять и считает своими близкими людьми. Из всех кандидатов я подходила на эту роль лучше всего, но хоть это и попортило мой график, но я смогла исполнить пожелание и волю повелителя присматривать и заботиться о его ребенке, как он мне вначале и приказывал, и до сих пор не отменил этот приказ. То, как эта маленькая девочка постепенно растет, как и я, дает мне думать, что мы скорее сестры, чем мать и дочь. И когда юная госпожа наконец устала и мирно стала засыпать, то я отвела ее в комнату и уложила на кровать, проследив, чтобы ее не беспокоили в такой мирный момент, когда она, довольная, с улыбкой на лице спала, иногда бормоча во сне, зовя папу повелителя, маму меня и сестренку Юи. После этого я продолжила вместе со своими сестрами работать и заниматься обычной деятельностью, иногда встречая повелителя вместе с госпожой Юи и новыми гостями в виде двух девушек с ушками и хвостиками, которые назвали себя сестрами Широни и Курака Тадзё. Я определила их как еще одних любовниц повелителя вместе с Юи и женщиной Шизуна. Большую часть времени они осматривали мир повелителя, а также игрались и подружились с юной госпожой Мерлин, и немного с господином Гаутером. Я вместе со своими сестрами старались исполнять свои обязанности, но, к сожалению, им не нужна была наша помощь, как бы мы ни старались угождать каждой из них. Поэтому мы просто ожидали, когда в нас будет нужда и польза, в любой момент. Но через определенное время все гости разошлись и вернулись обратно в другой мир, где обычно обитает повелитель. А через еще некоторое время из чистилища повелитель привел новую слугу в виде странной высшей демоницы по имени Эвелин. И из-за ее появления начались конфликты между ней и Элизой. Благо повелитель вовремя вмешался и смог это остановить, так как нам бы было это не под силу. Если бы начался бой, то максимум мы смогли бы одну обезвредить, но попасть под перекрестный огонь. Хоть мы и стали сильнее, но еще недостаточно, чтобы сразу победить таких сильных существ, без надлежащего боевого опыта и тренировок, которые мы время от времени стали проводить по личной инициативе, чтобы соответствовать своему статусу не только горничных, но и боевых слуг, на которых можно положиться во время боя. Поэтому я надеюсь в будущем оправдать ожидания и желания повелителя на нас и наш отряд боевых горничных плеяд, который я возглавляю. И именно поэтому я сделаю так, чтобы мы были всегда и во всем ему полезны. Глава 108. Семья. От третьего лица. После того, как Нарева сразился с Мелиодасом и вернулся вместе с ним обратно в родной замок, то повидался со своей семьей, чтобы уже потом заниматься своей обычной деятельностью и работой короля демонов. В частности, Нарева продолжил укреплять армию и готовить все королевство к надвигающей войне. Многие его сейчас поддерживали и помогали в этом нелегком деле. Особенным ему в этом помогала любимая жена, но из-за еще большей любви и заботы к своим детям, у нее редко получалось надолго участвовать в политике и помогать управлению королевства от имени своего мужа. И прямо сейчас Нарева находился в своем кабинете, где он принимал большую половину важных решений, сидя на мягком красном кресле, подписывая и разбирая множество важных документов, которые были на деревянном столе перед ним. В этом нелегком деле ему помогала его верная и красивая служанка Хайна, которая прямо сейчас присутствовала. «Ваш чай, господин», — сказала Хайна, положив серебряный поднос с чаем на стол. «Спасибо, Хайна», — сказал Нарева, не отрываясь от чтения важных бумаг. «Рада служить», — сказала она с улыбкой и продолжила раскладывать бумаги, чтобы облегчить работу своего господина. Но внезапно дверь в Нарева открылась, без лишнего стука или просьбы войти. Подобное бесцеремонное и даже наглое действие могли себе позволить лишь единицы из числа демонов в королевстве. И прямо сейчас в кабинет Наривы вошла одна из таких демонов, которая выглядела как обворожительная красавица с длинными золотистыми волосами и красными, словно рубиновые глаза. Одетая она была в красивое платье такого же кровавого цвета с золотистыми вышивками по краям. «Эми, что-то случилось?» — спросил Нарива свою жену с любопытством, ибо она редко приходила к нему самолично, если это не было чем-то важным и требующим ее личного присутствия. «Да, я хотела бы с тобой поговорить, наедине», — сказала она, осматривая кабинет, полный книг и другой красивой мебели, но лишь достаточно сильные демоны, как она, могли заметить и почувствовать здесь присутствие других живых наблюдателей, которые были тайной охраной короля. «Хорошо, оставьте нас», — приказал Нарева тайной охране ассасинов-демонов, которые без лишних вопросов подчинились и покинули пределы кабинета. «Мне тоже, господин?» — спросила Хайна. «Эми, ты будешь чай или что-то другое?» — спросил Нарева, смотря на свою жену. «Да, тогда сделай нам две кружки вкусного чая, как ты обычно делаешь, со сладостями и печеньями», — приказал Нарева своей личной служанке Хайне. «Будет исполнено, господин», — сказала Хайна, низко поклонившись и покинув пределы кабинета Наривы. «Давай присядем», — предложила Эми, указывая на два стоящих друг напротив друга кресла, с деревянным чайным столиком между ними. «Эх, это настолько важно», — спросил Нарева с легким сомнением, ибо не хотел сильно отрываться от своей работы за столом. «Для нас, да», — сказала она серьезным тоном и выражением лица. «Хорошо», — ответил Нарева, положив листки бумаг на стол, встав с кресла и подойдя к одному из диванов, сел за него. То же самое сделала Эми, присев напротив него с элегантной манерой, осанкой и положением спины, как и подобает женщине высшего общества и королевы демонов. «Так о чем ты хотела поговорить?» — снова спросил Нарева. «Я пришла поговорить о наших детях, или если быть конкретной, то по большей части о нашем старшем сыне Мелиодасе», — сказала Эми серьезным тоном, перейдя сразу к сути разговора. «А что с ним случилось?» — спросил Нарева с большим любопытством на лице. «Не притворяйся, что ты ничего не знаешь. Я прекрасно знаю, когда ты пытаешься от меня что-то скрыть или обмануть. Но сейчас в этом нет никакого смысла, ведь я уже все прекрасно знаю». «Что ты знаешь?» — спросил Нарева тоже серьезным тоном. «Я о нашем сыне Мелиодасе и о его странной силе и ее природе», — объяснила Эми, заставив вызвать внутри Наривы легкое удивление, беспокойство и слабую радость от сказанных слов. Ведь Нарева вполне ожидал, что его жена узнает о том, что он вел расследование, чтобы узнать о странной природе своего сына Мелиодаса. Но он хотел, чтобы тайна об этом длилась намного дольше. Ведь Нарева не хотел, чтобы слегка эмоциональная мать-демон устроила какие-то глупости, которые могли привести к большим проблемам политического и королевского характера. Но в то же время, он слабо рад, что не придется скрывать от жены настолько сложные секреты тайно касающиеся его сына. «Ты удивлен? Хотя, нет, ты просто не ожидал, что я так быстро все узнаю. Но тут нет ничего удивительного на самом деле, хоть большая часть моего времени занята воспитанием наших детей. Я все же слежу за ним и за тем, что происходит вокруг них», — объяснила Эми с улыбкой. «Как обычно, от тебя сложно пытаться что-то скрывать, особенно когда это связано с нашими детьми. Но зачем ты начала этот разговор, если уже все знаешь?» — спросил Нарева, не понимая истинные мотивы своей жены, ибо даже ему сложно понять, о чем она обычно думает в такие моменты. «Чтобы обсудить с тобой всю эту ситуацию и найти лучшие решения для всех нас, учитывая сложившееся положение в мире и в нашем королевстве, данный вопрос должен быть решен как можно быстрее и с наименьшим количеством негативных последствий. Тут я с тобой согласен, но я уже принял решение вместе с Мелиодасом, так что в этом нет необходимости».